Но, розовея и живее заката, начинающие зреть сливы в зеленой, чуть желтизной, нежной листве. И вечерний брёк собак, и голоса людей, и запах подступающей ночи со свежими, только что умытыми звездами. И отдых земли, который здесь не вся еще закована в бетон и асфальт, в каркасное железо и пластмассу. Она дышит, и своим теплом и дыханием греет и бережет эти первобытные огороды и наивных людей, которые с утра до вечера гнут спины, кланяясь родному простору. Все это наше, родное, о чем хочется сказать одним словом — мое. За ужином, вполне огородным ужином, тут и огурцы, спасшиеся от Римы, свежие и соленые, и лук перьями, и чеснок головками, задубевший уже, хороший такой крепкий чеснок, и краюшка хлеба, и сальца, нарезанная тоненько, и несколько молодых картофелин, толково, с рассыпчатостью сваренных. Ну, в общем, пир, а не ужин. Так вот, за ужином я рассказываю про то, как общалась на огороде с Римой, как видела ладяниху. Ладяниха, между прочим, местная знаменитость. Пописывает статейки в районную газетку и гордо ставит в конце «Надежда Ладяная, селькор». А публично среди интеллигенции она любит выдать по-городскому. Надо, товарищи, сотрудничать с прессой. В прошлом году она напечатала в газете «За изобилие» пространную статью о вреде амброзии. Мол, это сорное американское растение, оно нарушает экологию, наносит вред человеку и огороду. Надо с ним бороться. А бороться – это значит любить свою землю и свою родину. А где любовь, там и лад, и клад, и процветание. Особенно возмущался этой статьей мой отец. Ладянихин-то огород с нами соседский, и на ее меже будылья амброзии в человеческий рост. Отец и косил, и дергал, и рубил, а ругался страшно. Гляди, что пишет и что делает. Привезти б сюда комиссию с района или телевидения с Москвы вызвать. Они хоть бы увидали эту просветительницу. Рима Кранева хохотала. Ее дело — народ вдохновлять на борьбу. Тебя же она, к примеру, вдохновила. Еще чего? Отца и сегодня возмущают расхождение с действительностью в трудах ладянихи. Разве так можно писать? Перестройку начали совершенно непродуманно, мысль его скачет. Вот она, их гласность. Ладяника брешет, что ни попадя. Сама пишет, а весной из-за межи как ругалась. «Я вам по грушину давала». Вы на мою площадь залезли. Ну, ладно. Забил колышки, распахал по грушину. А дальше теперь целина. Ни себе, ни людям. Жуков колорадских не обрабатывает. У нее поедят, к нам ползут. Вот тебе и вся перестройка, вот тебе и реформа. Ты видишь, каким писателям волю дали? Оставалась бы тут и сказала всю правду. А все же самая горячая пора на огороде — не посадка, мор жуков или прополка —